Глава 4. Малиновый домик. Великие события обыкновенно чередуются с маленькими, чаще всего ничтожными, имя которым — Легион. Насколько первые обращают на себя внимание, настолько вторые до того обыденны, что никому до них нет никакого дела, кроме, разумеется, того, кого они близко касаются. Первые записываются историей, переходят из уст в уста, служат предлогом для споров, догадок и умозаключений. Вторые навеки вечные остаются в темноте и никогда никого не занимают, кроме, разумеется, опять-таки того, кого они близко касаются. Между тем они, эти маленькие события, и составляют суть обыденной жизни человеческой, все тех же маленьких людей. 30 ноября 1729 года 19-летний император Петр II торжественно обручился вторично с красавицей-княжной Екатериной Алексеевной Долгоруковой, сестрой известного фаворита своего, князя Ивана Долгорукова. Москва гудела колоколами. Во дворце все радовались и поздравляли обрученных. Радовался в тот день и один маленький человек, довольный своими маленькими делами. Отставной сержант Преображенского полка Николай Митрофанович Иванов только что повенчался с любимой девушкой и искал для будущих своих радостей теплое и удобное гнездышко. Он хотел купить для себя и для молодой своей супруги домик. Домик такой нашелся, и нашелся именно в таком роде, как желалось и ему, и его красавице-жене. В одном из тупичков Сивцева вражика давно уже обращал на себя внимание и соседей, и всех проходящих своей миловидностью и красотой домик в два этажа, деревянный, на каменном фундаменте. Он весь был выкрашен в яркую, малинового цвета краску и окружен был весьма довольно обширным садом, что весной и летом, когда сад цвел и зеленел, придавало домику какой-то странный и вместе с тем необыкновенно привлекательный вид. Так и хотелось зайти туда, осмотреть все, полюбоваться, повидать тех счастливых людей, которые обитают в нем. Но счастливых людей в малиновом домике не обитало до тех пор, пока не приобрел его отставной сержант Иванов. Там жил до сержанта какой-то старичок лет 80, угрюмый, нелюдимый, носивший всегда платье темно-малинового цвета. Так он и был известен в околотке, как темно-малиновый старичок. Да еще называли его масоном. Говорили, что в его малиновый домик раза два в год наезжали отовсюду какие-то люди на своих лошадях, богатые, хорошо одетые, и проживали там по нескольку дней. В это время ворота в доме запирались наглухо и отпирались только для крайних надобностей, ставни закрывались и выпускались на двор чересчур уж здоровые псы, вопреки своей собачьей породе, мало лаявшие, но зоркие, смелые и злые. В такое же время почти никто не любопытствовал знать, что происходит в домике, хотя любопытных было немало. Весь домик погружался в какую-то мертвенную тишину. Только однажды, уж бог весть по какому поводу, глухой осенней ночью из домика выбежала с криком женщина и куда-то мгновенно скрылась. После один из соседей малинового домика рассказывал, что он женщину эту хорошо видел, что она была молода и, должно быть, не из простых. Кроме того, ему удалось даже подсмотреть, что в домике в тот день внутри ярко горели восковые свечи, и какие-то люди, все в черном, в каких-то высоких колпаках, носили вокруг стен большой гроб. Все это пугало соседей, но тем не менее малиновый домик оставался привлекательным. Наконец, в одно серое сентябрьское утро все соседство малинового домика как-то сразу узнало, что малинового старичка и масона не стало. Немедленно приехали какие-то молодые родственники, муж и жена, торжественно похоронили старичка, причем соседи заметили, что за гробом его шло немало знатных особ. Новые владельцы малинового домика прожили в нем всего только 2 месяца и как-то быстро в одно утро выехали из него. Стало известно, что малиновый домик продается. Отставной сержант Преображенского полка Иванов весьма естественно пленился таким привлекательным домиком и немедленно приобрел его, тем более что владелец малинового домика продал его не только дешево, но даже как-то охотно и торопливо, точно он сбывал ненужную и надоевшую ему вещь. Сперва это несколько удивило отставного сержанта, но потом он рассудил, что не только даровому, но и дешевому коню в зубы не смотрят, и на этом основании не дал своему удивлению простора. Приобретение сержантом малинового домика совершилось как раз 30 ноября 1729 года. Вот почему Иванов, помимо радости, какую ему доставляло как бывшему хорошему, честному служаке императора Петра I обручение его сына, радовался еще и своей собственной удаче. В несколько дней сержант сделался полным и окончательным обладателем малинового домика и немедленно перебрался в него. Малиновый домик с садиком, невзирая на снежный декабрь, как будто еще более повеселел. Среди обрамленных инеем деревьев домик выглядел теперь еще более уютным, еще более грациозным. Он казался приютом какой-то феи-волшебницы зимы, которая по какому-то странному капризу избрала себе это место пребывания среди других, таких сереньких, таких невзрачных домиков. Супруги своим гнездышком не могли нарадоваться. «Достойный всякого внимания, домишко!» — говорил десятки раз на дню отставной сержант, заглядывая во все углы домика, все ощупывая, все примеривая. «Хорошо, ах, как хорошо!» — вторила ему молодая супруга, тоже дочь сержанта, сослуживца Николая Митрофановича Ираида Яковлевна. Супруги обменивались ласковыми взглядами, а затем следовало то, что обыкновенно бывает между молодыми супругами — поцелуи. Кое-что, однако, относительно домика отставной сержант благоразумно утаивал от своей молодой супруги. Обходя домик, заглядывая во все его углы, он неожиданно натыкался на такие вещи, которые могли изумить всякого. То он на стенах находил какие-то странные, непонятные надписи, то видел там и сям изображения каких-то фигур и фантастических птиц, раскрашенных яркими красками, то находил какие-то огромные железные кольца и костыли. В одном темном чулане он наткнулся даже на крышку гроба, на которой были тоже какие-то изображения, сделанные черной краской. Петровский служака, отставной сержант, был не из робких. Все это его нисколько не испугало, не заставило призадуматься. Решив, что должно быть старый хозяин домика дурил от нечего делать, он самолично надписи и фигуры замазал, железные кольца и костыли выкинул, а крышку гроба сжег. Таким образом, молодайка Николая Митрофановича не узнала о тех таинственных вещах, которые ему попались на глаза и которые, несомненно, испугали бы молодую супругу. Жизнь молодых потекла своим чередом. Супруги были люди невзыскательные, и потому дни их проходили ровно, спокойно, тихо. Один день походил на другой, как походит одна капля воды на другую. Не было ни размолвок, ни ссор, хотя характеры их были почти противоположны. Но эта противоположность, вероятно, и была причиной их мирной, безропотной жизни. Отставной сержант, смелый и неуступчивый на службе, молодец среди мужчин, в домашней жизни с молодой женой, вел себя необыкновенно сдержанно, даже, можно сказать, покорно. Все делалось так, как угодно было Ираиде Яковлевне, или Ирочке, как называл ее ласкательно Николай Митрофанович. Она в доме всем правила, всюду следила, на все налагала свой гнев или свою милость. Николай Митрофанович почти ни во что не вмешивался. Он только курил свою трубку на согрейку. Курил почти целый день, так как табак в то время, благодаря указу Петра II о свободной его продаже всяким, быстро входил во всеобщее употребление и сделался сразу весьма дешев. Несколько крутой и предприимчивый характер Ираиды Яковлевны обнаружился без всяких проволочек. Дочь сержанта, невзирая на свою молодость, и не думала скрывать от мужа, кто и что она. Она сразу заявила, что она «молодайка бой, и спуску никому не даст». «И не давай», — согласился с ней муж. «И не дам», — смеялась Ирочка. «И мне тоже». «Ну уж тебе, куда ни шло. Тебе кое-что, а то и все простить можно. Ты на то и муж». «Вот это жонка!» — восклицал сержант. «Так любишь?» «Тебя да не любить!» — было ответом сержанту. Ираида Яковлевна и точно любила, и любила крепко своего молодца-сержанта. Время между тем шло, шло, как всегда оно идет. Для кого быстро, для кого медленно, для кого оно летело птицей, для кого ползло червяком, для наших молодых. Оно летело птицей. Летели птицей и более серьезные исторические события. В 1730 году, в день крещения, молодой император простудился, а 19 января его уже не стало. Члены Верховного Тайного Совета избрали на русский престол, но с ограничением власти, Анну Иоанновну, дочь царя Иоанна V Алексеевича, от брака с Прасковьей Федоровной Салтыковой. 9 февраля Анна Иоанновна прибыла из Метавы в Москву, а 25-го восприняла самодержавие. Через 8 дней был уничтожен ею Верховный Тайный Совет, а в апреле она торжественно короновалась в Москве. «Чудеса! Чудеса совершаются в мире!» говорил наш никому неведомый отставной сержант, будучи наслышан обо всех этих событиях. «Истинно чудеса!» Со своими умозаключениями и догадками по поводу этих событий он нередко обращался к Ираидочке. Но молодая женщина относилась к горячо передаваемым событиям не только безучастно, но даже холодно. Ее интересовало, как женщину, совсем другое. Все интересы, кроме своих собственных, отодвигались у нее на задний план. И неудивительно. Она готовилась быть матерью. Настал день, и ожидаемое молодой женщиной свершилось. Она родила дочь. Само собой разумеется, что отец от радости, как говорится, потерял голову. Замечательно, что при подобных явлениях почти все отцы одинаковы, теряются, толкутся, советуют и говорят бог знает что, надоедают с вопросами. Бойкая повитуха без всякой церемонии устранила вмешательство в подобное дело Николая Митрофановича и даже посоветовала ему удалиться со двора. Николай Митрофанович послушался повитухи относительно невмешательства, но со двора не ушел. Он тихонько поместился в соседней комнате, стал ко всему тревожно прислушиваться, и сердце его дрогнуло небывалой доселе радостью, когда он услышал крик. Крик смелый, дерзкий, ничего не хотевший соображать. Крик только что явившегося на свет Божий человеческого существа. Николай Митрофанович упал перед образом на колени. «Господи, благодарю тебя! Господь!» — шептал он со слезами умиления на глазах. И никому неведомый отставной сержант чувствовал себя в это время на такой высоте счастья, что и не желал бы, и не просил бы у Господа другого. С него было довольно и этого. Все это счастье круто подступало к его сердцу, и его сердце ныло неизъяснимой радостью, неизъяснимым наслаждением. Ему и в голову не приходило, что эта только что зажегшаяся жизнь человеческого существа, жизнь, еще колеблющаяся, как огонек лампады, будет в свое время жить, предъявлять свои права, будет иметь свою радость, свое горе, и, как знать, не будет ли это зверь в образе человеческом. Отставной сержант не имел времени, да и не находил нужным останавливаться над тайнами жизни человеческой. Он смотрел на все просто и естественно, как и подобало ему смотреть, простому и недалекому. Но он по-своему, как человек, любил, и по-своему, как человек, искренне веровал. А любовь и вера — лучшие спутники жизни человеческой. К вечеру над сержантом смиловались. Ему позволили увидать своего первенца. Но сержант, покуда увидал не человека, а какую-то твердую куколку, которая, однако, косила глазами, чмокала губами, и все лицо ее, этой куколки, как-то уморительно морщилось. Повитуха поднесла куколку к самому носу сержанта. «Аль не хороша? Полюбуйся, батюшка. Твое отродье военное, а в солдат не сдашь». «И точно! Кажись, косточка военная!» Отвечал сержант на шутку повитухи и хотел куколку тронуть пальцем. Но куколка в это время, сморщившись еще более и еще уморительнее, чихнула ему прямо в лицо. «Здравия желаю, ваше благородие!» Гаркнул вдруг во все горло отставной сержант и добродушно рассмеялся. Новое благородие не поняло отцовского приветствия и жалобно запищало. «Кобыла Преображенская!» — выбранилась весьма основательно повитуха и тотчас же унесла пискуна куда следует. Пискуна вскоре окрестили и по желанию матери назвали Дарьей. В метрике же местный священник написал несколько пространнее. «Дарья, Николаева дочь. Иванова», — записал он, — «рождена от сержанта в отставке Николая, сына Митрофанова, Иванова, и от жены его, Ираиды, дочери Якова, Булычевцевой, в супружестве Ивановой тож». Так появилась на свет в малиновом домике на Сивцевом Вражке будущая Дарья Николаевна Салтыкова. Ни для кого, кроме родителей, незаметное, обыденное событие это совершилось в июле месяце 1730 года.